Все как всегда. Валандер провел их в угол и поднял брезент. Удивление Бьорклунда казалось совершенно искренним. Понятия не имею, как он сюда попал. Нюберг присел на корточки и посветил на телескоп карманным фонариком. «Вряд ли у кого есть сомнение, кому принадлежит эта штука», — сказал он, показывая на металлическую табличку с выгравированным именем Сведберг. Враждебности Бьорклунда как не бывало. Он ошеломленно уставился на Валандера. «Не понимаю», — сказал он. «Зачем Сведбергу понадобилось прятать у меня свой телескоп?» «Пошли в дом», — вместо ответа предложил Валандер. «Нюберг пока побудет тут». Бьорклунд предложил Валандеру кофе, но он отказался и сел на скамью, вновь поразившись, до чего же неудобное. «Есть у вас хоть какие-то соображения, когда эта штука здесь появилась?» Бьорклунд долго молчал, обдумывая каждое слово. «У меня очень плохая зрительная память», — сказал он наконец, — «так что ничего не могу сказать». Валандер решил поставить вопрос по-другому, но для этого сперва нужно спросить Ильву Бринг, когда она последний раз видела телескоп дома у Сведберга. «Мы еще к этому вернемся», — сказал он. «Нюберг осмотрит телескоп, и мы заберем его в полицию». Вдруг он заметил, что Бьорклунд его не слушает. Ему, очевидно, пришла в голову какая-то мысль. Валандер подождал. «А не может быть, что все это произошло по-другому?» — спросил Бьорклунд. «Не может так случиться, что кто-то другой принес сюда телескоп? В таком случае этот кто-то был прекрасно осведомлен о том, что вы с Карлом Эвертом двоюродные братья». На лицо Бьорклунда набежала тень. «Вы о чем-то думаете?» — сказал Валандер. «О чем?» «Не знаю, имеет ли это какое-то значение», — сказал Бьорклунд неуверенно, «но как-то раз у меня было чувство, что кто-то здесь побывал». «Как вы это обнаружили?» «Я ничего не обнаружил. Просто было такое чувство». «Но почему-то оно ведь возникло, это чувство». «Вот это-то я как раз и стараюсь припомнить». Валандер ждал, наблюдая, как Бьорклунд напряженно думает. «Это было несколько недель назад», — сказал Бьорклунд. «Я ночевал в Копенгагене, но вернулся рано, еще до обеда. Как сейчас помню, шел дождь. Вошел во двор и остановился. Мне показалось, что-то не так. Потом сообразил, что кто-то передвинул одну из скульптур». «Вы имеете в виду ваших садовых монстров?» «Это не садовые монстры. Это копии средневековых изображений дьявола на Руанском соборе. Вы сказали, что у вас плохая зрительная память. На скульптуры это не распространяется. Кто-то ее повернул». «Я совершенно в этом уверен. Кто-то был во дворе, пока меня не было. И это был не Сведберг. Нет. Он никогда не приезжал, не предупредив». «Но утверждать, что это был не Сведберг, вы не можете». «Нет. Но я все равно уверен, что это не он. Мы с ним хорошо знали друг друга». Валандер кивнул. «Здесь был кто-то посторонний». «А кто следил за домом во время ваших отъездов, если Сведберг был занят?» «Никто. Сюда никто не заходит, кроме, разумеется, почтальона». У Валандера не было причин не верить рассказу Бьорклунда. «Значит, кто-то посторонний. И вы не исключаете возможность, что именно он и подложил телескоп в сарай?» «Может быть. Хотя идея совершенно безумная». «Когда это было?» «Несколько недель назад». «А точнее?» Бьорклунд принес маленький календарик. «Меня не было с 14 на 15 июля». Валандер мысленно повторил дату, чтобы запомнить. Явился Нюберг с телефоном в руке. «Я позвонил в Истер, чтобы мне привезли мою сумку. Думаю, за вечер разберусь с этим прибором. Ты можешь взять машину, меня захватит какой-нибудь ночной патруль», — сказал он и скрылся. Поднялся и Валандер. Бьорклунд проводил его. «Вы, наверное, немало передумали за эти дни», — сказал Валандер на прощание. «Так и не понимаю, кому пришло в голову его убить. Какое-то совершенно бессмысленное убийство». «Нет», — сказал Валандер, — «не бессмысленное». «Но вопрос поставлен верно. Кому пришло в голову его убить? И зачем?» Они расстались во дворе. В саду белели фигуры чудовищ, слабо освещенные светом из окон. Валандер сел в машину Нюберга и уехал. Ничего яснее не стало. Оперативка возобновилась в 9 вечера. Сопоставляли рассказы молодых людей, изображенных на фотографии. Сначала говорил Мартинсон, а Хансен время от времени его дополнял. Валандер слушал очень внимательно. Иногда просил Мартинсона повторить или уточнить какую-то деталь. Потом настала очередь Ан Брит Хёглунд. Валандер попутно составил список имен всех и юношей, и девушек. Около 11 они сделали перерыв. Валандер сходил в туалет, выпил пару стаканов воды. И в 11:45 они вновь собрались в комнате для совещаний. «Сейчас мы можем сделать только одно», — сказал Валандер, — «объявить в розыск Буге, Норман и Хильстрём и как можно скорее вернуть их домой». Никто не возражал. Лиза Хольгерсон пообещала, что они с Мартинсоном займутся этим прямо с утра. Валандер понимал, что все устали, но отпускать свою команду не хотел. «Все-таки что-то с этими ребятами непонятно», — сказал он. «Мы же фактически ничего от них не добились, кроме того, что они были друзьями и часто встречались. Мне показалось, у всех вас осталось ощущение, что они что-то недоговаривают. Что у них какая-то общая тайна. Я правильно понял?» «Наверное, так, но ощущение, что их что-то беспокоит, у меня не возникло», — сказал Мартинсон. «Они совершенно уверены, что Буге, Норман и Хильстрём поехали в Европу». «Будем надеяться, что они правы», — пробормотал Хансен. «А то вся эта история начинает мне не нравиться». «И мне», — сказал Валандер. Он отложил карандаш. «И чем, черт возьми, занимался Сведберг? Мы должны это узнать немедленно. И кто эта женщина?» «Мы прогнали ее фото по всем доступным базам данных», — пожал плечами Мартинсон. «Этого мало», — возразил Валандер. «Надо опубликовать снимок. Убийство полицейского. Событие экстраординарное. Снимок должен появиться в газетах. Надо дать понять, что ее ни в чем не подозревают, по крайней мере, пока». «Не похоже на женщину разрядить дробовик в лицо», — заметила Ан Брит. Никто с ней не спорил. Они заседали до полуночи. Завтра предстоит работа, несмотря на воскресный день. Для Валандера он начнется с визита к бывшему директору банка Сунделиусу. Он вышел на улицу с Мартинсоном.